Но все же какие-нибудь дела тоже имеются, а? Он весело подмигнул. — К сожалению, угадал, — вздохнула Катя и взяла свою рюмку. Виктор рассмеялся, качая головой, проговорил. — Эх, западные люди, я вас насквозь вижу. — Ошибаешься. Я человек восточный. В тон ему, улыбаясь, ответила Катя и потянулась к нему, чтобы чокнуться. Они выпили. Виктор вновь принялся энергично закусывать. Катя поковыряла рыбу вилкой, съела кусочек и вновь закурила. — Так какие дела, если не секрет? По поручению мужа, наверное? — Нет, дела свои собственные. — Ого! Какие же? — Хочу предложить какому-нибудь издательству свою книгу. — Это воспоминания, что ли? — усмехнулся Виктор. — Да, мои воспоминания. — Ты находишь это смешным? — Да нет, просто сейчас все эмигранты бросились писать воспоминания. И не эмигранты тоже. Не успеваешь прочитывать? — Думаешь, вашему читателю будет неинтересно, как мою маму убила КГБ? За что ее посадили, и она 10 лет провела в лагерях? — Ну, про это тоже сейчас литературы хватает. Виктор отложил вилку и нож, прикурил сигарету. — А ты уверена, что твою маму угрохала КГБ? У тебя есть доказательства? Больше некому. Они всю жизнь ее преследовали. Глаза Кати загорелись злым огнем. Странно, что ты в этом сомневаешься. Виктор хотел было ответить, но тут за спиной раздался тягучий полупьяный голос. — Витюня, дорогой! Чертовски рад тебя видеть! Как живешь, поживаешь! И в следующую секунду на Виктора навалился здоровенный бородатый человек, чмокнул в щеку мокрыми красными губами. Виктор вздрогнул, поморщился, красноречиво посмотрел на Катю и поднялся, тут же изобразив на лице самую искреннюю радость. — О, Алешка, дорогой, здравствуй! Он долго тряс этому Алешке руку, спрашивал заученно, как ты, как драгоценное здоровье. Здоровье? Тьфу-тьфу-тьфу. Алеша постучал себя кулаком в широкую выпуклую грудь. — А чем занят? — Чем сейчас все заняты? — Бабки заколачиваю. Он пьяно икнул, на лбу у него высыпали крупные капли пота, глаза уже налились пьяной мутью. — Снимаешь? — уточнил вопрос Виктор, с прежним заученным механическим интересом, глядя на Алешу. — Снял в одной шараге. Алеша снова икнул, бесцеремонно взял со столика Виктора и Кати бутылку минеральной воды, фужер Виктора, налил до краев и жадно выпил, выдохнул. — Ничего себе такой боевичок в духе Рэмбо! Сейчас монтирую. Его глаза зацепились за фигуру Кати, сидевший к нему в профиль. Какое-то далекое воспоминание, словно искра на ветру, промелькнуло в его памяти, но тут же пьяный туман поглотил эту искру, хотя интерес к женщине, сидящей за столом, остался, и он спросил. — С кем это ты? — Старая знакомая. — Ты извини, у меня разговор серьезный. — Я к тебе потом сам подойду, Алеш. — Ты где сидишь? — Вон, третий столик у окон. Давай-давай, подваливай, поговорим. Алеша опять икнул. Черные масляные глаза блестели. Он продолжал смотреть на Катю. — А баба очень даже ничего. — Иностранка? — Ну, точно иностранка. — Американка, — ответил Виктор и сразу предупредил. — Знакомить не буду. — Не слабо, не слабо. — ухмыльнулся Алеша. — А жадничать нехорошо, Витюнь. — Ладно, Алеш, потом, потом. Виктор легонько оттолкнул его от себя, и Алеша нехотя удалился, проходя между столиками нетвердой походкой. Виктор встретился взглядами еще с несколькими знакомыми, сидевшими за столиками в разных местах зала, и пришлось со всеми раскланиваться, принужденно улыбаться. Наконец он сел, облегченно вздохнул, вытер платком вспотевший лоб. Катя улыбнулась ему, выпила свою рюмку, съела еще один кусочек рыбы, проговорила весело. Действительно, тут ничего не изменилось. Люди другие. И кормят хуже, — вздохнул Виктор, закуривая. А так все по-старому. Ты узнала, кто это? Голос знакомый. Я не смотрела в его сторону. Как ты его называл? Алеша? Катя задумалась. Несколько раз шепотом произнесла имя человека и вдруг резко выпрямилась, вонзилась глазами в Виктора. Неужели? Алеша Тягунов? Он самый. И ты с ним здороваешься? Неуверенно спросила Катя, хотя минутой назад сама могла наблюдать, что так оно и есть. Более того, мы хорошие друзья, — улыбнулся Виктор. — Хорошие друзья? — опять недоверчиво переспросила Катя. — Как же тогда твои принципы? Ты же говорил тогда, что никогда руки ему не подашь. — Если б ты знала, Катюша, как часто современному человеку, тем более, с позволения сказать, интеллигенту, приходится изменять своим принципам. Впрочем, ты знаешь, не притворяйся. Конечно, знаю, но никаких «но» тут быть не может. Или изменяешь, или не изменяешь. Ты действительно очень изменился, — покачала головой Катя. Конечно, совсем не обязательно публично изобличать его, но... обниматься с этим подонком, дружить? Этого я не понимаю. И не поймешь никогда, даже если я попытаюсь объяснить тебе. И они посмотрели друг на друга долгими взглядами. Эту историю про Алешу Тягунова Виктор рассказал Кате уже после окончания института или перед самым окончанием. Он рассказал, что когда он и Тягунов были еще на первом курсе, они были единственные, кто не служил в армии, и со второго курса их должны были забрать в армию на один год. Мастер курса, знаменитый режиссер, герой социалистического труда, сам ездил в военкомат с целью отбить своих учеников от службы в армии или хотя бы уговорить военкома дать отсрочку. Военком оказался большим любителем кино, знал и почитал знаменитого режиссера, а тем более почитал его многочисленные звания и награды. Он проверил анкеты обоих студентов, Виктора и Алеши Тягунова, и сказал, что Виктору еще можно дать отсрочку, потому что по данным медкомиссии и представленным медицинским справкам, Виктор перенес 2 года назад сотрясение мозга. А что касается Алексея Тягунова, то тот здоров как бык и должен пойти служить. Закон один для всех. Служба в армии есть священный долг, и уж кому-кому, а знаменитому режиссеру это должно быть известно не хуже военкома. И потом, 1 год, какая ерунда, вернется через год и продолжит учебу. С этим невеселым известием знаменитый режиссер, мастер курса, и вернулся в институт, сообщив Алёше и Виктору, что первый должен пойти в армию уже осенью, а Виктору дадут отсрочку на год. А тогда, может быть, можно будет сделать еще одну попытку и все-таки освободить его от армии окончательно. «Им нужен сейчас хотя бы один наш студент», — вздыхая, говорил мастер. «Для них, как я понял, это дело принципа, потому что у нас ликвидировали военную кафедру. Так что, Алеш, Извини, но... И мастер красноречиво развел руками. И на курсе уже все знали, что Алешку Тягунова осенью заберут на год в армию. Ему сочувствовали, утешали, обещали присылать посылки и писать веселые письма. Странное тогда было время. Студенты высиживали лекции по марксизму-ленинизму, по истории КПСС, причем каждый использовал малейший повод, чтобы смыться, а в общежитии по рукам ходили в самиздате романы Солженицына, «Технология власти» Авторханова, «Мои встречи со Сталиным» Максимилиана Джиласа и другие антисоветские произведения. У Виктора был знакомый студент МГУ с физфака, который регулярно снабжал его подобными книжками. Мать Виктора, увидев однажды у сына под подушкой рукопись Солженицына, затряслась, как осиновый лист на ветру, и приглушенным голосом стала требовать, чтобы он немедленно унес это и больше никогда ничего подобного в дом не приносил. Сказать об этом отцу она побоялась. Виктор, тем не менее, не внял просьбам и крикам матери и продолжал таскать в дом подобную литературу. И однажды, примерно через месяц или полтора после посещения мастером курса военкомата, к Виктору нагрянули с обыском. Следователь комитета госбезопасности и двое молчаливых людей в штатском. Они не стали обыскивать всю квартиру, а прямиком направились в комнату Виктора, недолго порылись на трех книжных полках, затем с молчаливым удовлетворением извлекли из-под подушки на диване Авторханова, а из ящика письменного стола — Солженицына, несколько номеров журнала «Посев» и еще кое-что, не менее страшное с точки зрения работников комитета. На глазах у рыдающей матери и потрясенного отца их любимого, талантливого Витеньку увезли в Лефортово, где продержали почти две недели. Все это время институт кипел, как раскаленный чайник. Два раза собирался партком и комсомольское собрание курса, а потом и всего института. Мастеру курса и его не менее знаменитым товарищем-режиссером пришлось ездить на площадь Дзержинского и беседовать с большими начальниками из КГБ, доказывать им, что парень держал антисоветские книги у себя дома по глупости и молодости, что в сущности ничего страшного он не сделал, что в институте он характеризуется как исключительно одаренный студент, который ни в чем антисоветском ни разу не был замечен. Более того, он является членом комитета комсомола института, ведь это тоже говорит о его политических убеждениях и моральном облике. Начальники из комитета во всем соглашались, были предельно вежливы и доброжелательны, и даже намекали знаменитым режиссерам, что, как говорится, на первый раз парня можно простить, но он все-таки должен сказать, где брал все эти книжки, кто их ему давал. А вот как раз это их любимый талантливый студент сообщить категорически отказывался. Стало быть, он не вполне осознавал свою вину, свой проступок. Знаменитые мастера вздыхали, разводили руками. В душе они были довольны поведением студента, но вида не подавали. Виктора допрашивали неделю подряд, пытаясь выяснить источник, из которого он получал антисоветскую литературу.